через опыт. Все индийско-оккультные учения можно условно разделить на три течения. Первое. Наукообразно-философские оккультные учения. Второе. Учения, делающие упор на психофизиологическую практику. И третье. Учения, направленные на развитие интуиции и спонтанности. К направлению, отличающемуся наукообразием и интеллектуализмом, можно отнести гностицизм, теософию Блаватской, антропософию Штейнера, учения Бейли, агни-йога Елены Рерих, каббалу, учения Вивекананды, Розумира Андреева и им подобное. Примечание. За исключением антропософии, в особенности Штейнера, а также Бейли, это близко к истине. Основной особенностью этих учений является построение наукообразных теорий об устройстве невидимого мира, об иерархиях невидимых существ, о влиянии космоса на судьбы людей, народов и материков, об устройстве, в кавычках, человеческого существа, об эволюции мира, о загробном существовании и так далее. Все это крайне путано, туманно, произвольно и излагается на страницах толстых многотомных трактатов, изучение которых способно занять целую жизнь, выделено автором. Эти сочинения рассчитаны на людей созерцательного склада ума. Если в них и присутствуют какие-либо советы практического характера, то они стоят на втором плане. Центр тяжести обращен на изучение оккультной литературы для того, чтобы развить в человеке интуицию к потустороннему. Человек становится способным к прозрению в мистическую сторону жизни, к оккультному пониманию событий. Примечание. Игумен Александр Мелиант, семиглавый дракон. Индийско-оккультные учения в свете христианства. Игумен Александр высказал свое мнение и оценку, которые могут отличаться и отличаются от нашего мнения, но характеризуемые им учения не перевернуты, как у Кураева с ног на голову, когда последний называет мировоззренческо-философское учение религией, а людей, его разделяющих, нелегальной религиозной сектой оккультно-антихристианского характера. Примечание. Кураев. Сатанизм для интеллигенции. Жизнь после смерти. Опровергать полемические, в кавычках, труды Кураева, его богословско-философские, в кавычках, антитезисы, совершенно бессмысленно. С невежеством не спорят, ему сочувствуют. Кураев прочитал все основные труды Блаватской и Рерихов, но умудряется в конце двухтомника «Сатанизм для интеллигенции», подводя итоги своего «псевдонаучного», в кавычках, «изыскания», привести следующее сравнение. Цитата. «Христиане исповедуют, что человек, созданный по воле личного Бога, сам есть личность, и что личностное бытие человека не есть некий недостаток, который надо преодолеть. Агни-йога утверждает, что человек, встав на путь самосовершенствования, в конце концов должен стереть свою личность, растворив ее в безликом космическом электричестве». Там же страница 324. Если оставить на совести Кураева пристрастное и искаженное изложение доктрины живой этики по данному вопросу, о том, как Кураев способен излагать опровергаемые им доктрины, мы видели на примере его религиоведения, то сама постановка вопроса говорит о непонимании диаконом элементарных основ теософии, преподаваемых первокурсникам. Примечание. Основы эзотерических знаний, как правило, включают курс, читаемый 2 года. Любой начинающий слушатель знает, что в большинстве оккультных доктрин Востока личность, или то, что западный человек понимает как очевидное и само собой разумеющееся, то, с чем так носится «классическая» в кавычках психология, есть не более чем иллюзия, та эфемерная, выдуманная на Западе конструкция «я», в которой за тысячу лет философской схоластики Запад не продвинулся ни на шаг. Но в противоположность «личности» в кавычках каждый человек обусловлен индивидуальностью, понимание наличия которой требует действительно философского склада ума. Отличие личности от индивидуальности как временного от вечного знание для теософа или агни-йога, повторяем, элементарное. Обо всем этом вполне доступно написано в большинстве книг теософов, на которые так любит ссылаться Кураев. Для того, чтобы нечто сравнивать, необходимо иметь общую базу, на которой идет сравнение, хотя бы единые критерии и точку зрения на противопоставляемые суждения. Иное приведет к сравнению красного с круглым. Согласно эзотерической доктрине, человек может быть условно представлен семью телами или принципами. Из них наше физическое тело – первый и самый грубый, примитивный принцип или атрибут того явления, которое собирательно именуется термином «человек».